Глава 5. Разглядывая публику, я заметил немолодую женщину, которая смотрела на Геррера со странным выражением лица. Что-то вроде жадного любопытства, смешанного со страхом. «Вы случайно не знаете вот той женщины в сером костюме?» – спросил я у Геррера. «Случайно знаю. Это моя жена». Занял свое место обвинитель. Анатоль Магнуссон, помощник окружного прокурора. Неплохой парень, хотя звезд с неба не хватает. Впрочем, для нашего дела теперь не только что звезд, даже мозгов иметь не нужно. Мозги у машины. Отличные электронные мозги, не обремененные мыслями о заработке, о своей репутации, эмоциями и прочими жалкими порождениями килограмма серого вещества, что мы таскаем в своих черепных коробках. А вот и судья-контролер. Его я тоже знаю. Роджер Ивама. «Встать!» «Суд включен», – громким фальцетом пропел секретарь-контролер. Щелкнули выключатели, на главной судейской машине и на трех машинах жюри вспыхнули красные лампочки. «Народ против Ланса Геррера, обвиняемого в убийстве Джин Вишник», – объявил судья. «Джентльмены, я, как судья-контролер, проверил работу главной судейской машины и машин жюри и нашел их в полном соответствии с нормой и готовыми к судебному разбирательству. Согласно процедуре электронных судов, тесты проводились голосом и в письменной форме. Обвинение и защита могут провести самостоятельную проверку. Мистер Магнуссон?» «Обвинение отказывается от проверки, Ваша честь», – сказал Магнуссон. «Мистер Рондл?» «Защита отказывается от проверки, Ваша честь», – пробормотал я. «Прекрасно. Мистер Магнуссон, обвинительное заключение». «Ваша честь», – сказал помощник прокурора. «Защита знакома с обвинительным заключением. Вы тоже. Я приготовил несколько копий для главной судейской машины и для машин жюри. С вашего разрешения мы сейчас введем их». «Вводите». Магнуссон подошел к главной машине. Положил на вводный поднос несколько листков, склеенных в ленту, которая тут же быстро вползла в узкую щель ввода, похожую на стариковский беззубый рот. Ту же операцию он проделал с тремя машинами жюри. «Мистер Магнуссон, ваши свидетели», — сказал судья-контролер. «Обвинение вызывает сержанта полиции Ли Медину». Сержант, высокий черноволосый человек, занял свое место. «Свидетель, ваше имя и должность». «Ли Медина, сержант полиции Шервуда». «Положите правую руку ладонью вниз на регистрационную машину». Сержант прижал ладонь к стеклу машины, и на табло вспыхнуло его имя, год рождения, номер свидетельства о рождении. «Мистер Медина, что вы можете сообщить суду по поводу убийства Джин Вишняк?» 19 сентября сего года в 9 часов 42 минуты в полицию позвонила женщина, которая называлась мисс Мария Анжела, и сообщила, что ее дочь Агнес Анжела только что обнаружила убитый Джин Вишняк. Мы тут же выехали по указанному мисс Анжела адресу на Индепенденс-стрит. Поднялись в квартиру 6А, входная дверь была открыта. «Какой замок на двери?» – спросил помощник прокурора. «Два. Замок, запирающийся только изнутри, и замок фирмы «Дюрандаль», запирающийся снаружи ключом». «Благодарю вас, сержант. Продолжайте». Сержант был спокоен. В глазах тлела скука. Это была его работа. Будни блюстителей закона. Трупом больше, трупом меньше. Свидетельством больше, свидетельством меньше. Какая разница? В квартире две комнаты и кухня. Мисс Вишняк лежала на полу в большой комнате. Врач, прибывший с нами, констатировал смерть от удара твердым предметом по голове. «Не углубляйтесь в медицинские детали, сержант. Это сделает врач. Продолжайте. Простите, но я должен сказать об орудии убийства». «Хорошо». По характеру ран врач высказал предположение, что удары были нанесены металлическим тяжелым предметом с довольно острыми краями. Наше внимание привлекли два металлических подсвечника, стоявшие на столе. Оба были отправлены на лабораторный анализ. На одном из них обнаружены следы кровавых пятен, причем группа крови соответствует группе крови убитой. Вот результаты анализа. «Хорошо», – сказал судья-контролер, кивнув помощнику прокурора. «Можете ввести анализ машины. Надеюсь, вы заготовили достаточное количество копий?» «Да, Ваша честь», – молодцевато ответил обвинитель. «Сержант», – повернулся он к свидетелю. «Обнаружил ли что-нибудь еще лабораторный анализ?» «Да», – кивнул сержант. «На том же подсвечнике, на котором были найдены пятна крови, были обнаружены отпечатки пальцев. Тот, кто держал его в руках, попытался стереть их, но сделал это недостаточно тщательно. В результате удалось получить три достаточно четких снимка. Они были введены в большую регистрационную машину Шервудской полиции». «Что показала машина?» – спросил обвинитель. Как опытный режиссер, он чувствовал, когда нужно сделать паузу, чтобы хоть как-то поддержать интерес к делу, от которого вот-вот заснут и люди, и машины. Ведь все так просто. Отпечатки пальцев на подсвечниках принадлежали Лансу Геррера. «Провели ли вы контрольные сравнения после ареста мистера Геррера?» «Да, мистер Магнуссон. И каковы же результаты?» «Отпечатки пальцев на подсвечниках принадлежат мистеру Лансу Геррера. Вот увеличенные фото отпечатков». «Обвинение может ввести фото в машины», – кивнул судья-контролер. «Благодарю вас, сержант. Прошу, мистер Рондл». Помощник прокурора был со мной подчеркнут и вежлив. «Он жалел меня. Он знал, что я загнан в угол и стою там со связанными руками. Я даже не волновался больше. Странное оцепенение охватило меня. Я не мог защищать Геррера. Даже лучший в мире альпинист не может влезть по абсолютно вертикальной отполированной стене. А дело Геррера было именно такой стеной. Я мог только броситься на колени и просить суд, чтобы он пожалел Геррера, пробившего голову девчонки. И Язона Рондала, который на глазах у всех теряет свое профессиональное лицо. Что я мог спросить сержанта? О чем? Поставить под сомнение результат анализа крови? Попросить объяснить мне, что такое дактилоскопический отпечаток? Я и так уже видел, что это были одни и те же отпечатки. Я даже был уверен в этом до суда. У защиты нет вопросов к свидетелю. «Хорошо», — сказал судья-контролер. «Мистер Магнуссон, можете вызвать вашего следующего свидетеля. Обвинение вызывает полицейского врача Джеймса Вендершмитта». Мистер Вендершмитт привычно занял свое место, привычно прижал ладонь к стеклу регистрационной машины, привычно повернул голову в сторону стола обвинения. Он был абсолютно лыс, голова его сияла, отражая свет ламп. Зато короткая бородка начинала расти от самых глаз. «Мистер Вендершмитт», — сказал обвинитель, — «вы проводили вскрытие тела мисс Вишняк?» «Да». «Что вам удалось установить? Только, пожалуйста, не вдавайтесь в детали. У меня есть акт вскрытия. Если защита не будет настаивать, мы просто введем его в машины». «Если, как вы говорите, не вдаваться в детали, то можно сказать, что смерть мисс Вишняк была вызвана ударом тяжелого металлического предмета с довольно тонким закругленным краем. Именно этот край способствовал тому, что из 4 нанесенных ран 2 оказались смертельными». «Мистер Вандершмитт», – просил помощник прокурора, – «мог ли подсвечник быть именно тем орудием, при помощи которого были нанесены раны?» «Да, мистер Магнуссон». «Были ли обнаружены на теле убитой какие-нибудь следы борьбы?» «Нет, мистер Магнуссон». «Можно ли по характеру ран установить, были ли они нанесены спереди, сбоку, сзади?» «С абсолютной уверенностью нет, поскольку вполне вероятно, что в момент удара или перед ним жертва могла повернуть голову, но, скорее всего, удар был нанесен сзади». «Благодарю вас, доктор. Защита. Свидетель в вашем распоряжении». Что я мог спросить? Тонкими вопросами вынудить доктора признать, что убийца, быть может, стоял не позади, а сбоку? Ура! Колоссальная победа. Неожиданный поворот в ходе процесса. Обвинение посрамлено. Знаменитый адвокат Язон Рондал ставит в тупик обвинение, доказав, что его подзащитный раскроил голову девушки, стоя не сзади, а сбоку. У защиты нет вопросов. Место доктора занял крошечный человечек с оттопыренными, как у мышки, ушами. У него была вытянутая мордочка с мигающими глазками. Я подумал, что если в зале суда была бы кошка, она обязательно бросилась бы на эту мышку. Мышка называлась профессором Вудбери и не без гордости сообщила суду, что заведует лабораторией звукозаписи в Шервудском университете и служит консультантом в 2 фирмах, выпускающих пластинки. Выяснилось, что согласно акту осмотра квартиры Джин Вишняк, там был обнаружен магнитофон и 12 кассет. На 11 были музыкальные записи, на 12 запись женского и мужских голосов. «Мистер Вудбери», — сказал Магнуссон, — «мы просили вас сравнить 2 мужских голоса на 2 пленках, которые мы передали вам». «Совершенно верно». «И каковы же результаты? Оба голоса принадлежат одному и тому же лицу». «Вы в этом уверены?» Мышка снисходительно улыбнулась. «К сожалению», — пропищал профессор, — «не все отдают себе отчет в том, что голос столь же индивидуален, сколь неповторим, как и отпечатки пальцев. И подобно тому, как дактилоскопический метод практически полностью исключает возможность ошибки, поскольку она исчезающе мала, так и анализ голоса, его составных элементов, тембра, высоты и так далее, дает абсолютно точные результаты. Фонограмма голоса столь же надежна, как и дактилоскопия». «Это можно доказать, профессор?» «Разумеется. Мы получили фонограмму 2 голосов и сравнили их. Они тождественны. Вот эта фонограмма. Видите, даже неопытный глаз сразу может определить, что сходство полное. И у фонограммы А, и у фонограммы Б совпадают буквально все элементы». «А может ли суд просто послушать эти пленки?» – спросил судья-контролер. «Разумеется, разумеется. Если, конечно, здесь есть магнитофон», – пискнул профессор. «Обвинение приготовило магнитофон», – сказал Магнуссон. «В начале, Ваша честь, мы поставим пленку, найденную в квартире убитой». Раздался женский смех. «Ну говори же, Ланс, говори, экий ты упрямый. Если ты ничего не скажешь, я заставлю тебя проглотить микрофон». Послышался громкий вздох, и мужской голос, голос Ланса Геррера, сказал: «Ну что мне тебе сказать, глупышка, что я тебя люблю?» «А вот запись голоса, сделанного на предварительном следствии», — сказал Магнуссон. Тот же голос, голос Ланса Геррера, произнес: «Нет, я не знаю никакой Джин Вишняк, никогда ее не видел и никогда с ней не разговаривал». «Нет, положительно Магнуссон делает успехи. Так удачно подобрать отрывки». Я бросил искоса взгляд на Геррера. Он сидел не шелохнувшись, странно напряженный, замороженный. замороженный. Для чего продолжать эту комедию? Если бы он послушал меня и сразу признал себя виновным, не нужно было бы, по крайней мере, участвовать в этом цирке. Были бы хоть эфемерные, но надежды, была бы цель. Было бы за что бороться до самого конца. В конце концов, покойная мисс Вишняк наверняка тоже не была ангелом. Оплоты добродетели не сдают себя на прокат немолодым бизнесменам. И, скорее всего, не нужно было слишком тщательно ворошить прошлое, чтобы найти в карьере начинающей актрисы не слишком лестные для нее штришки. Но все это было бы возможно, если бы мой клиент признал себя виновным. Он же все отрицал, и его упрямство связало нас обоих по рукам и ногам. И Анатоль Магнуссон, не торопясь, катил нас, подталкивая ногой к обрыву. Один за другим прошли оставшиеся свидетели, двоих из которых я уже знал. Привратник дома, где жила Джин Вишняк, и Агнесса Анджело. Бедняжка так волновалась, что долго не могла сообразить, как ее зовут. Да, все они видели человека, который сидит сейчас на скамье подсудимых. Он всегда приезжал вечером. Да, они видели его машину. Такую не каждый день увидишь на Индепенденс-стрит. Когда судья-контролер объявил, что сейчас будет вынесен приговор, в зале зевали и шептались. Все было ясно. Наконец воцарилась тишина. Послышалось мелодичное позвякивание, похожее на сигнал лифта, и почти одновременно вспыхнули табло на трех машинах жюри. Виновен в предумышленном убийстве. А затем и главная судейская машина вынесла приговор. Лишение жизни или полная переделка по выбору подсудимого. Срок апелляции 40 дней. Судья-контролер сообщил, что мистеру Геррера даются сутки для выбора наказания, и все было закончено. «Мистер Геррера», — сказал я своему клиенту на завтра, — «я должен вернуть вам чек». Он непонимающе посмотрел на меня. «Какой чек?» «Чек на 5000 НД, который вы выписали мне. К сожалению, я ничего не смог сделать. Ничего. У меня не было ни одной ниточки, ни одной зацепки. Мне очень жаль». «Но что? Что? О чем вы говорите, Рондал?» Геррера, казалось, действительно хотел понять, о чем я говорю, но не смог сосредоточиться. «Я хотел бы вернуть вам чек», — сказал я. «Оставьте, Рондал». Геррера брезгливо поморщился. «Кому нужно ваше театральное благородство? Наоборот, я приготовил вам чек еще на такую же сумму. Вот, держите». «Но у вас есть больше месяца. Сделайте все, что можете. Я хочу, чтобы вы помнили только одну вещь. Я не убивал Джин Вишняк. Вы верите мне?» «Не знаю, мистер Геррера». «Моментами я начинаю думать, что и я не знаю, но сейчас я знаю». Голос его окреп, и он стал больше походить на того человека, каким он был, когда я в первый раз увидел его. «Это все чудовищная, нелепая, кошмарная ошибка. Я знаю все, что вы можете мне сказать. Отпечатки, фонограммы, свидетели. Все это так. И тем не менее, я не виновен». Дверь камеры открылась. «Мистер Геррера, пора». Геррера повернулся, и мы вышли из камеры. «Следуйте, пожалуйста, за мной», — скучным голосом пробормотал стражник со стертым, бледным лицом. Другой пошел за нами. Запах дезинфекции, серый пластик под ногами, серые металлические двери, тишина. Наконец нас ввели в небольшую комнату. Такую же дезинфицированную, такую же пластиковую, такую же серую и тихую. Вчерашний судья-контролер попытался подняться из-за стола, но болезненно поморщился. Потер поясницу, еще раз поморщился и все-таки встал. «Вы Ланс Геррера?» – спросил он. «Да», – ответил Геррера. По приговору суда и согласно основам законодательства, голос судьи становился все более монотонным, пока не превратился в жужжание, разобрать в котором отдельные слова не было ни малейшей возможности. Пожужжав с полминуты, он начал медленно тормозить. «На основании всего вышеизложенного вам предоставляется право в присутствии любых трех указанных вами лиц сделать выбор между смертной казнью и полной переделкой, каковы должны быть осуществлены в соответствии с приговором через 40 дней и в случае отклонения апелляции или отказа подать ее. Вам понятно, мистер Геррера?» «Да». «Вам сообщили, что вы имеете право пригласить трех свидетелей, которые могут присутствовать при совершении вами выбора?» «Да». «Вы пригласили кого-нибудь?» «Нет, будет присутствовать только мой адвокат, мистер Рондал». «Хорошо. Готовы ли вы сделать выбор?» «Да, я его уже сделал». «Подойдите к столу. Перед вами карточка с вашим именем. На ней вы видите два кружка. В одном написано «Смертная казнь», в другом «Полная переделка». Зачеркните крестом тот кружок, который вы отвергаете. Вам понятно?» «Да». «Пожалуйста, мистер Рондал, подойдите ближе и станьте рядом с мистером Геррера». Я встал рядом со своим подзащитным. Геррера взял ручку и жирно зачеркнул крест-накрест левый кружок со словами «Смертная казнь». «Распишитесь, пожалуйста, внизу. И вы, мистер Геррера, и вы, мистер Рондал. Благодарю вас. Пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату. В вашем распоряжении», — судья-контролер взглянул на часы, — «ровно 10 минут. Через 10 минут за вами придут». Мы прошли в комнату, в которой стоял длинный стол-каталка, покрытый белой простыней. У изголовья холодно поблескивал хромом небольшой аппарат. «Что это?» — тихо спросил Геррера. «Они вас сейчас усыпят, а потом перевезут в холодильное отделение». Я почувствовал, как он опять весь сжался. Его била мелкая дрожь, на лбу выступил пот. Но он держался молодцом. «Рондал», – прошептал он, – «как вы думаете, почему я выбрал полную переделку?» Я пожал плечами. Есть вопросы, на которые не ожидают ответов. Я хочу узнать, что это все значит, как это случилось. Рондал, через несколько минут меня усыпят. Мне нечего скрывать от вас. Я клянусь вам, что я не убивал Джину Вишник. Вы верите мне? Верьте мне, Рондал, верьте. Я знаю, что вы не можете верить мне, но вы должны, должны. Боже, если бы я только верил, если бы у меня была вера, я бы бросился на колени и умолял его открыть вам правду, но я никогда не верил в него, и я знаю, что он не придет ко мне в эту последнюю минуту и не поможет мне. Как мне убедить вас, как открыть душу, чтобы вы видели ее изнутри? Почему люди замкнут в своей скорлупе? Почему они непрозрачны? Почему мы все бредем в потемках, не видя друг друга? Почему? Почему? Что я мог ему ответить? Что можно сказать человеку за минуту до его ухода? Тем более, когда он не знает, куда уходит. «Рондал», — сказал Геррера, — «мне уже не страшно, клянусь, это правда. Просто бесконечно чего-то жаль. Нет, не чего-то. Себя, других, тех, мимо кого я проходил всю жизнь». В комнату вошли оба стражника и человек в сером блескучем халате. «Прошу вас лечь сюда, мистер Геррера», — сказал человек в халате и кивнул на стол. «Хорошо», — сказал Геррера, — «раздеваться не нужно?» «Нет, вас переоденут потом». Все-таки он держался молодцом. Он лег на каталку, посмотрел на меня и чуть заметно покачал головой. Наверное, он хотел еще раз сказать, что ни в чем не виноват. Человек в халате снял с прибора выпуклую крышку, положил ее на голову Геррера и щелкнул выключателем. Послышалось ровное низкое гудение. «Я вам верю», — сказал я, глядя в глаза Геррера. «Я сделаю все». Он благодарно опустил веки, поднял их. В зрачках уже клубился туман. Он снова опустил веки и уже не поднял их. Первый морозец застеклил лужицы, и они с хрустом лопались под ногами. Зачем я снова приехал в Блэкфилд? Ах да, чтобы погулять, побыть хоть немножко в тишине. Ветер шелестел еще не опавшими сухими листьями. Пошел снег. Крошечные еще осенние снежинки таяли, не долетая до земли. Я ни о чем не думал. В голове прыгала лишь одна фраза. «Раздеваться не нужно». Она то звучала медленно и торжественно, то пронзительно и крикливо. «Раздеваться не нужно». «Раздеваться не нужно». Ясно было одно. Надо было забыть о суде и попробовать ответить себе на простой вопрос. Мог ли Геррера убить? Тот ли он человек? Я понимал всю нелепость и эфемерность этого пути, но другого у меня не было. Тем более, что оставалось всего 40 дней. Вернее, 39 дней и 21 час.